большое спасибо за этот шедевр, мистеру Альтер-Эго. Я вновь закрою свой блокнот, пойду домой, ведь знаю, что-то меня ждут. Те глаза, в которых нахожу себя и свой покой, для сердец не проблема расстояния. Я вновь открою эту дверь, и рядом ты, так улыбаешься, словно это солнце свет. Во мне все поменяется, спасибо вновь тебе. Я оказался нужным в этом мире суеты. Касанием руками рук я бы не смог все это променять на прошлое, я уверяю. И если вдруг тебе покажется, что это все, я прошепчу тебе на ушко: спим, родная. Нам нужен этот решеток, чтобы дальше писать и дышать в этих стихах. Нам нужен этот решеток, чтобы рисовать акварелью наши сны. Нам нужен этот решеток, нам нужен постельный режим. Искать тебя всю жизнь, бояться потерять. Искать тебя в домах, где постоянно суета. В твоих глазах находить себя и не терять. В твоих глазах видеть снова свой идеал. И эта дрожь по коже никогда не брошу. Слышишь, нет, и я живу, пока ты слышишь этот куплет. Он для тебя, всю жизнь тебе я посвятил. И мне хватило мига, чтобы тебя полюбить. Ты улыбнешься, станет мне понятна жизнь. Ты улыбнешься, значит, я еще жив. Минуты рядом, мы закрываем снова двери. Спасибо за то, что мой дом становится теплее. Нам нужен этот решеток, чтобы дальше писать и дышать в этих стихах. Нам нужен этот решеток, чтобы рисовать акварелью наши сны.